Глава вторая. Анна. Вернувшись в офис с купленным подарком и едва усевшись в кресло, лицезрела свою новую секретаршу. Почему новую? Все очень просто. Ни одна тут больше, чем на 2 месяца не задерживалась. Каждая быстро выскакивала замуж и уходила в декрет. «Анна Максимовна», — защебетала Людочка, «модель, что вы выбрали для фотосессии на следующий выпуск журнала, сломала ногу на съемках рекламы нижнего белья и не сможет приехать». «Возьмите вторую из отобранных», — я спокойно открыла почту и пробежалась ленивым взглядом по новым письмам. «Ничего интересного». «Вторая совсем обнаглела, запросила гонорар в 3 раза выше положенного», — развела руками Люда. «Пошлите ее к черту и возьмите 3-ю», — невольно начала злиться. «Она тоже не сможет приехать. Федорова сейчас на кастинге в Вене», — вздохнула секретарша. «Да вашу ж мать!» — прошипела я. «Вы хоть что-то без меня решить можете?» «Мы отобрали 3 других», — девушка вжала голову в плечи и на цыпочках подошла ближе ко мне. «Показывайте», — протянула руку к папке, которую Люда нервно теребила в руках. «Нет, вы точно издеваетесь. Людочка, вам хочется поиметь вот эту необремененную интеллектом девицу? Вы видите, что у нее глаза пустые, как у дохлой рыбы. А эту силиконовую куклу хотите? Может, вам хочется этот набор костей?» Спокойным голосом поинтересовалась, перелистывая еще раз фото девушек. «Нет, Анна Максимовна, я же не извращенка», — растерялась она и посмотрела на меня, как щенок, нагадивший хозяйке в тапке. «А я, по-вашему, извращенка?» — спросила, с трудом сдерживая смех. Девушка лишь отрицательно покачала головой. «Тогда запомните одно простое правило. Это мужской журнал, и модели из каждого номера должны хотеть даже древние буль-бульки, сидящие у подъезда. Правда, этим больше хочется обсуждать да философствовать о том, какие молодые девки шлю...» В очередной раз начала объяснять принципы работы журнала. «Но, Анна Максимовна, это же бред!» — выпалила она, не дав мне договорить, и наморщила она носик. «Людмила, подберите мне 3 моделей, которых будет хотеться. У вас 15 минут, и время уже пошло», — проворчала холодным тоном и деловито посмотрела на часы. Предыдущим хватало около часа на подбор действительно достойных моделей. Интересно, за сколько справится эта девчушка? Едва успела разобрать почту, ответить на письма и сделать себе кофе, как кто-то робко постучал в дверь. «Анна Максимовна, можно?» «Заходите», — кивнула Людочке и сделала глоток шикарного заварного напитка. «Вот», — она прокралась к моему столу и снова протянула мне папку с фотографиями. «Нет», — перелистнула первое фото. «Тоже нет». «Второе». «Хм. А вот это, пожалуй, позвоните», — одобрила 3-ю кандидатку. «А если не сможет, ищите следующих». «Хорошо», — Люда кивнула и пулей выскочила из кабинета. «Молодец», — уложилась в 11 минут, и девочек подобрала симпатичных. «Все-таки толковая секретарша получится, если продержится хотя бы 2 месяца. Ох уж эти журналистки-первокурсницы, сколько же их прошло через эти двери! А сколько еще пройдет?» Я покачала головой и снова уткнулась в монитор. Пригласительное письмо. Модельное агентство «Стелла» проводит презентацию новой коллекции Михеля Дони и приглашает к участию все достойные их внимания журналы. Я нажала на кнопку вызова на коммуникаторе и спросила: «Люда, что с моделью?» «Через час будет в студии», — тут же ответила она. «Хорошо, позовите Яна, он срочно нужен», — попросила со вздохом. «Боги, Генрих, интересно, он сам-то будет на презентации или нет? А меня узнает, если заявлюсь туда?» Я быстро настрочила сообщение Галке. «Вау, ну, мать, ты и даешь! Конечно, ты должна пойти, чтобы этот гад к твоим ногам пал и локти себе все искусал», — тут же прилетел ответ. «Я не хочу его видеть и к ногам своим его не желаю. Но пойти по большому счету надо», — покривила душой. «Анька, не звезди, а? Ты же как дура последняя все еще любишь этого гада. Кстати, он развелся со своей мымрой, ты знала?» «Этого мне еще не хватало». «Нет, теперь точно не пойду. Я с трудом подавила тяжелый вздох, понимая, что в груди все так же болит от упоминания об этом. Я 11 лет всеми силами избегала с ним встречи, и сейчас вот так просто столкнуться на презентации? Телефон противно запищал, выдернув меня из собственных мыслей. «Да», — ответила я. «Анечка, душа моя, а вот и виновник презентации». «Здравствуй, Мишка Михель», — невольно улыбнулась. «Этого малого помню еще со времен работы в агентстве «Стелла». Щуплый жилистый блондин с большими голубыми глазами. В свое время он был курьером, но за последние пару лет раскрутился и все-таки осуществил свою мечту. «Анюта, солнце, я надеюсь, ты придешь на мою первую большую презентацию?» Заискивающе поинтересовался он, обрубая мне все пути к отступлению. «Миш, я не могу», — попыталась отказаться, чувствуя, как на глаза невольно наворачиваются слезы. «Уважительные причины я сочту лишь реанимацию или твое замужество», заявил Мишетоном, нетерпящим возражений. «Понимаешь, там будет кое-кто, кого я не готова видеть». «Ты про Генриха? Он в Германии, так что можешь смело приезжать. Давай, ленивая жопка, жду тебя. До встречи». «Пип-пип-пип», он повесил трубку, а я сидела и слушала гудки. «Его не будет, чертов немец». Интуиция расправила свои тонкие пальчики и острыми коготками вцепилась в мои нервы. Ох, не закончится этот показ ничем хорошим.